Глава 26. Я положил конверт обратно в ящик, повернул ключ, возвратил связку ключей на столик. Я не взглянул на спящую. Я пошел в свою комнату. Думаю, много недель я не был так спокоен. Я подошел к умывальнику, где рядом с кувшином и тазом стояли две бутылочки с лекарством, которое прописал мне врач. Я вылил их содержимое в окно. А затем с зажженной свечой спустился вниз и прошел в буфетную. Слуги давно разошлись по своим комнатам. На столе у раковины для мытья посуды стоял поднос с двумя чашками, из которых мы пили тисаны. Я знал, что молодой Джон иногда ленится по вечерам и оставляет чашки немытыми до утра. Так было и на этот раз. На дне обеих чашек остался осадок. При свете свечи я внимательно осмотрел их. Они казались одинаковыми. Я сунул мизинец и попробовал осадок на вкус. Сперва из ее чашки, затем из моей. Была ли какая-нибудь разница? Я затруднялся определить. Возможно, в моей чашке осадок был немного гуще. Но я бы не поклялся в этом. Я вышел из буфетной и снова поднялся к себе. И разделся и лег в постель. Лежа в темноте, я не ощущал ни гнева, ни страха. Только сострадание. Я видел в ней ту, кто, соприкоснувшись со злом и неся на себе его печать, не отвечая за свои поступки. Принуждаемая и руководимая человеком, имеющим над нею власть, по вине рождения и обстоятельств, лишенная нравственного чувства, она под влиянием инстинкта и порыва способна на роковой поступок. Я хотел спасти ее от нее самой, но не знал как. Мне казалось, что Эмброс где-то рядом, и я вновь живу в нем, или он во мне. Письмо, которое он написал мне и которое я разорвал на клочки, не достигло цели. Я почти верил, что, по-своему, любовью странной, какую любить могла лишь она, Рэйчел любила нас обоих. Но со временем мы перестали быть необходимыми для нее. В конечном счете, ее действиями руководило нечто иное, нежели слепое чувство. Возможно, в ней жило два существа, и верх одерживало то одно, то другое. Не знаю. Луиза сказала бы, что Рэйчел всегда была тем, вторым. Что с самого начала каждая мысль, каждый поступок диктовались определенным умыслом. Началось ли это в ту пору, когда после смерти отца она жила с матерью во Флоренции или еще раньше? Это отношение к жизни? Этот способ жить? Сангалетти, который для Эмброза и для меня всегда был не более чем бесплотная, лишенная субстанции тень, умирая на дуэли, может быть, он тоже страдал? Луиза, несомненно, сказала бы, что страдал. Луиза настаивала на том, что с первой же встречи с Эмброзом 2 года назад Рэйчел строила планы выйти за него замуж из-за денег. А когда он не дал ей того, чего она хотела, замыслила его смерть. Так уж устроен ум Луизы. А ведь она не читала письма, которые я разорвал на клочки. Каков был бы ее приговор, если бы она его прочла? Совершенная однажды и оставшаяся нераскрытым, женщина может совершить его второй раз. И избавиться от очередной обузы. Что ж, письмо порвано, ни Луиза, и никто другой никогда не прочтут его. Содержание письма теперь утратило реальный смысл. Я придавал ему значение не больше, чем конечной фразе в последней записке Эмброза, от которой Райнальди и Ник Кэндл отмахнулись, как от бреда душевнобольного. «Все-таки она доконала меня, Рэйчел, мука моя». Мне одному дано было знать, что он говорил правду. И вновь я вернулся туда. Вернулся на мост через Арно, где давал клятву. Возможно, клятва и отличается от всего остального тем, что ею нельзя пренебрегать. Но в положенное время необходимо выполнить. И это время пришло. Следующий день было воскресенье. Как и в каждое воскресенье, со времени ее приезда, к дому подкатил экипаж, чтобы отвезти нас в церковь. День стоял ясный, теплый, лето было в полном разгаре. Она спустилась вниз в темном платье из легкой материи, соломенной шляпке и зонтиком от солнца в руках. Она с улыбкой пожелала Веллингтону и Джиму доброго утра, и я помог ей подняться в экипаж. Когда я сел рядом с ней, и мы въехали в парк, она вложила свою руку в мою. Сколько раз держал я эту руку в своей, замирая от любви. Ощущал ее хрупкость и изящество. Поворачивал кольца на пальцах, разглядывал голубые жилки на тыльной стороне ладони. Прикасался к маленьким, коротко остриженным ногтям. Теперь, когда ее рука покоилась моей, я впервые понял, что она может служить и для другого. Я видел, как эта самая рука проворно берет стручки, высыпает из них семена, затем разминает и втирает в ладонь. Я вспомнил, как однажды сказал Рэйчел, что у нее красивые руки, и она, смеясь, ответила, что я первый говорю ей об этом. «Они созданы для работы», — сказала она. «Когда я занималась в саду, Эмброс не раз говорил мне, что у меня руки крестьянки». Мы подъехали к крутому спуску, и на заднее колесо экипажа нацепили тормозной башмак. Ее плечо коснулось моего, и, раскрыв зонтик, она сказала: «Этой ночью я так крепко спала, что не слышала, как вы ушли». Она посмотрела на меня и улыбнулась. Она обманывала меня столько времени, но я почувствовал себя еще большим лжецом. Я не нашелся с ответом, и, чтобы утвердиться в своем намерении, крепче сжал ее руку и отвернулся. В западной бухте золотился обнаженный отливом песок. Вода сверкала на солнце. Мы свернули на дорогу к деревне и к церкви. Воздух полнился колокольным звоном. Люди стояли у ограды, ожидая, когда мы выйдем из экипажа, чтобы пропустить нас вперед. Рэйчел улыбнулась и поклонилась всем. Мы заметили Кэндаллов, Паска, многих арендаторов имения и под звуки органа прошли через предел к своим местам. На несколько мгновений мы в короткой молитве преклонили колени, закрыв лицо руками. «С какими словами обращается она к своему Богу, если он вообще у нее есть?» — подумал я. Сам я не молился. «Возносит ли благодарность за все, чего достигла? Или молит о прощении?» Она поднялась с колен, села и открыла молитвенник. Лицо ее было безмятежно и счастливо. Как бы я хотел ненавидеть ее, как ненавидел те долгие месяцы до нашей встречи. Но я ничего не чувствовал, ничего, кроме все того же странного жгучего сострадания. Пошел викарий, мы встали, и служба началась. Помню псалом, который мы пели в то утро. «Да не ступит в дом мой нога, творящего зло, да не предстанет он перед взором моим». Она пела, и губы ее слегка шевелились. Голос звучал мягко, тихо. Когда викарий поднялся на кафедру, чтобы обратиться к своей пастве с проповедью, она сложила руки на коленях, и пока он оглашал тему «Бойтесь попасть в руки Бога живого», не сводила с его лица серьезного, внимательного взгляда. Солнце, заглянувшее сквозь витражи, залило церковь ярким сиянием. Со своего места я видел розовые лица деревенских ребятишек, которые позевывали в ожидании конца проповеди. Слышал, как они шаркают ногами в воскресной обуви, мечтая скорее скинуть ее и босиком поиграть на траве. На какой-то миг меня пронзило страстное желание сделаться юным, невинным, и чтобы рядом со мной в церкви сидел Эмброс, а не Рэйчел. «За городской стеной вдали отсюда стоит зеленый холм». Не знаю, почему в тот день мы пели именно этот гимн. Возможно, по случаю какого-нибудь праздника, связанного с деревенскими детьми. Громкие чистые голоса летели под своды приходской церкви, но я думал не об Иерусалиме, что, несомненно, предполагалось, а о простой могиле в углу протестантского кладбища во Флоренции. Когда хор удалился и прихожане поднялись со своих мест, Рэйчел тихо проговорила: «По-моему, надо пригласить Кэндаллов и Паска к обеду, как мы обычно делали. Последний раз это было так давно, что они могут обидеться». Я немного подумал и коротко кивнул. Пожалуй, оно и лучше. Их общество поможет навести между нами мосты. И у Рэйчел, занятой беседой с привыкшими к моему молчанию гостями, не будет времени смотреть на меня и размышлять над моим поведением. Семейство Паска не пришлось долго уговаривать. С Кэндаллами было сложнее. «Мне придется покинуть вас сразу после обеда», — сказал крестный. «Но экипаж может вернуться за Луизой». «Мистер Паска должен читать проповедь во время вечерней службы», — вмешалась супруга викария. «И мы можем подвести вас». Они принялись обсуждать детали поездки, и пока спорили, как все лучше устроить, я заметил, что десятник рабочих, занятых на строительстве террасы будущего нижнего сада, шапкой в руке остановился на обочине, чтобы поговорить со мной. «Что случилось?» — спросил я его. «Прошу прощения, мистер Эшли», — сказал он. «Я искал вас вчера после работы, но не нашел. Хотел предупредить, что если вы вдруг пойдете на дорожку с террасами, не входите на мост, который мы строим над садом. Пока это только остов, в понедельник мы продолжим работы. Настил кажется прочным на вид, но он не выдержит из самого небольшого веса. Любой, кто ступит на него, чтобы перебраться на другую сторону, упадет и сломает себе шею». «Благодарю вас», — сказал я. «Я запомню». Я повернулся и обнаружил, что моя компания пришла к соглашению. Как в то первое воскресенье, которое теперь казалось таким далеким, мы разбились на три группы. Рэйчел и крестные устроились в его экипаже, Луиза и я в моем, Паска следовали за нами. Хотя с тех пор, проделывая этот путь, я много раз перед крутым подъемом выходил из экипажа и шел пешком. Теперь, шагая рядом с ним, я думал о том первом сентябрьском воскресенье, 10 месяцев назад. Я был раздражен тем, что Луиза тогда сидела надувшись и с тех пор пренебрегал ею. Но она не дрогнула и осталась мне другом. Когда мы поднялись на холм, я снова сел в экипаж и сказал ей: «Ты знаешь, что семена ракетника ядовиты?» Она с удивлением посмотрела на меня. «Да», — сказала она. «Я знаю, что если корова или лошадь поест их, то умрет. И дети тоже умирают. Но почему ты спрашиваешь об этом? У тебя в бар-то не пал скот?» «Нет, пока нет», — ответил я. «Но Тамлин на днях говорил мне, что надо срубить в цветнике деревья, которые наклоняются в сторону поля, потому что их семена падают на землю». «Скорее всего, он прав», — заметила она. В прошлом году отец потерял лошадь, которая поела ягод тиса. Это может случиться в любую минуту, и ничем не поможешь. Мы ехали по дороге к воротам парка. Интересно, думал я, что она скажет, когда я поделюсь с ней открытием, которое сделал прошлой ночью. В ужасе уставится на меня и объявит, что я сошел с ума? Едва ли. Я думал, она мне поверит. Однако ни время, ни место не располагали к откровенности. На козлах сидели Веллингтон и Джим. Я оглянулся. Два других экипажа не отставали от нашего. «Мне надо поговорить с тобой, Луиза», — сказал я. «После обеда, когда твой отец соберется уезжать, придумай какой-нибудь предлог, чтобы остаться». Она внимательно посмотрела на меня, но я больше ничего не сказал. Эллингтон остановил экипаж перед домом. Я вышел из него и подал Луизе руку. Стоя в дверях, мы ждали, когда прибудут остальные. Совсем как в то сентябрьское воскресенье. Да, все было как тогда. Рэйчел улыбалась, как улыбалась и в тот день. Она разговаривала с моим крестным, глядя на него снизу вверх, и я не сомневался, что они опять рассуждают о политике. Но в это воскресенье, хоть меня и влекло к ней, она была мне чужой. А теперь? Теперь она не была для меня загадкой. Я знал в ней все лучшее и знал все худшее. Даже побуждения, возможно, до конца неосознанные, которыми она руководствовалась во всех своих поступках, даже о них я догадывался. Теперь она не таила для меня ничего странного, ничего загадочного. Рэйчел, мука моя. «И вновь все как прежде», — улыбаясь, сказала она, когда мы собрались в холле. «Я так рада, что вы приехали». Она бросила на гостей ласковый взгляд и повела их в гостиную. Комната, как и всегда летом, выглядела особенно уютной. Окна были распахнуты и было прохладно. В вазах стояли высокие стройные японские гортензии, и их пышные голубые головки отражались в висевших на стенах зеркалах. За стенами дома нещадно палило солнце. Стояла жара. Ленивый шмель жужжал на одном из окон. Истомленные гости сели, довольные, что могут передохнуть. Сиком принес вино и печенье. «Чуть пригрело солнце?» — рассмеялась Рэйчел. «И вы уже изнемогаете от жары. А я его и не почувствовала. У нас в Италии оно греет 9 месяцев в году». Я расцветаю под его лучами. Так и быть, я поухаживаю за вами. Не вставайте, Филипп, вы все еще мой пациент. Она разлила вино по бокалам и поднесла нам. Крестные викарии протестующе встали, но она отмахнулась от них. Я был последним, кому она подошла, и единственным, кто не стал пить. «Разве вы не испытываете жажды?» — спросила она. Я покачал головой, я ничего не принял бы из ее рук. Она поставила мой бокал на поднос и, держа в руках свой, села на диван рядом с миссис Паско и Луизой. «Наверное, во Флоренции сейчас такая жара, что даже вам было бы трудно ее вынести», — сказал викарий. «Я ее просто не замечаю», — возразил Рэйчел. «Рано утром закрывают ставни, и на Вилле весь день сохраняется прохлада. Мы приспосабливаемся к климату. Тот, кто днем выходит из дома, сам накликает на себя беду, поэтому мы остаемся в четырех стенах и спим. Мне повезло, что на Вилле Сангалетти есть небольшой дворик. Он выходит на север, и туда никогда не заглядывает солнце. В нем есть бассейн с фонтаном. Звук капающей воды очень успокаивает. Весной и летом я всегда сижу только там». И то правда. Весной она могла бы смотреть, как набухают и раскрываются почки ракетника, и как сами цветы с поникшими золотистыми головками раскидывают шатер над обнаженным мальчиком, который стоит над бассейном, держа в руках раковину. Цветы со временем увидали и осыпались, и когда лето на вилле полностью вступало в свои права, как вступило и здесь, хоть и не такое знойное, стручки на ветвях лопались и осыпали землю зелеными семенами. На все это она и смотрела, сидя в маленьком дворике рядом с Эмброзом. «Ах, как бы я хотела побывать во Флоренции!» — сказала Мэри Паска. Ее глаза совсем округлились от явившейся им картины бог знает какого невиданного великолепия. «В таком случае, — повернувшись к ней, — сказал Рэйчел, — в будущем году вы должны приехать навестить меня. Вам всем по очереди надо погостить у меня». Тут же раздались громкие восклицания, вопросы, огорченные возгласы. «Она скоро должна уехать? Когда она вернется? Каковы ее планы?» Она покачала головой в ответ. «Вскоре уеду», — сказала она. «Вскоре вернусь. Я поддаюсь порыву и никогда не связываю себя определенными сроками». Большего от нее не удалось добиться. Я видел, как крестный украдкой бросил на меня взгляд и, пощипывая усы, уставился себе под ноги. Я догадался, какая мысль мелькнула у него в голове. Стоит ей уехать, и он вновь станет самим собой. День тянулся медленно. 4 часа мы перешли в столовую. Снова я сидел во главе стола, Рэйчел на противоположном конце, с викарием по левую и крестным по правую руку. Снова разговоры, смех, даже чтение стихов. Я сидел так же молчаливо, как в первый раз, и следил за ее лицом. Но тогда я находился во власти очарования перед чем-то новым, да то ли неведомым. Продолжение беседы, перемена темы, вовлечение в разговор всех сидящих за столом. Никогда прежде я не видел, чтобы женщина так ловко и непринужденно справлялась с этим. Теперь я знал все ее приемы. Зачин беседы, умело выбранная тема, несколько слов шепотом, обращенных к викарию, смех, к которому тут же присоединяется крестный. «Что? Что вы сказали, миссис Эшли?» Ее незамедлительный ответ, краткий, слегка насмешливый. «Викарий расскажет вам». И последний, раскрасневшись от гордости, ведь он и впрямь считает себя заправским остряком, принимается рассказывать историю, которую его семейство еще ни разу не слышало. Эта маленькая игра доставляла ей удовольствие, а нас, туповатых корнуольцев, было так легко провести и одурачить. «Интересно, — думал я, — намного ли сложнее ее задача в Италии? Вряд ли. Разве что тамошнее общество более соответствует ее темпераменту. На языке, который она знала лучше английского, рядом с Райнальди всегда готовым прийти ей на помощь, направляемая ею беседа сверкала несравненно более ослепительным блеском, чем за моим унылым столом. Иногда она жестикулировала, словно желая пояснить свою поспешную речь. Я заметил, что, разговаривая с Райнальди по-итальянски, она еще чаще прибегала к жестам. Сегодня, прервав крестного, она тоже всплеснула руками. Быстро, проворно, точно отгоняла от себя воздух. Затем, в ожидании его ответа, слегка облокотилась о стол, и руки ее замерли, как крылья птицы. Она слушала крестного, повернув к нему голову, и я со своего конца стола смотрел на ее профиль. В такой позе она всегда казалась мне чужестранкой. Эти мелкие чеканные черты с древней монеты. Таинственная, отстраненная. Женщина, стоящая в дверях дома, на голове шаль, рука простерта в пустоту. Но фас, когда она улыбнулась, о нет, не чужестранка, Рэйчел. Рэйчел, которую я знал, которую когда-то любил. Крестный закончил свой рассказ. Пауза, все молчат. Наперечет, зная каждое движение Рэйчел, я следил за ее глазами. Она взглянула на миссис Паска, потом на меня. «Не пойти ли нам в сад?» — предложила она. Мы встали из-за стола. Викарий вынул часы и, вздохнув, заметил. «Как не жаль, но я должен откланяться». «Я тоже», — сказал крестный. «У меня заболел брат в Лакзелиане, и я обещал навестить его. Луиза может остаться». Но оказалось, что было позднее, чем они предполагали. И после некоторой суматохи Ник Кэндалл и Паска наконец отбыли. Осталась только Луиза. «Раз мы теперь втроем», — сказал Рэйчел, — «отбросим условности, пойдемте в будуар». И, улыбаясь Луизе, она повела нас наверх. «Луиза выпьет тисана», — через плечо проговорила она. «Я открою ей свой рецепт. Если ее отец будет страдать бессонницей, чего я ему не желаю, то это лучшее средство». Мы вошли в будуар и сели. Я у окна, Луиза на скамеечку. Рэйчел занялась своими приготовлениями. «По английскому рецепту», — сказала она, «если таковой вообще существует, в чем я сомневаюсь, надо брать обрушенный ячмень. Я привезла из Флоренции сушеные травы. Если вам понравится, я вам немного оставлю, когда буду уезжать». Луиза встала и подошла к ней. «Я слышала от Мэри Паска, что вы знаете название каждой травы», — сказала она, «и лечили арендаторов имений от разных болезней. В старину о таких вещах знали гораздо больше, чем теперь. Правда, кое-кто из стариков еще умеет заговаривать бородавки и сыпь». «Я умею заговаривать не только бородавки. Загляните к арендаторам и спросите у них. Наука о травах — очень древняя наука. Я научилась ей от своей матери. Благодарю вас, Джон». Молодой Джон принес чайник с кипятком. «Во Флоренции», — продолжал Рэйчел, «я обычно варила тисану у себя в комнате и давала ей отстояться. Так лучше. Затем мы выходили из дома и садились во дворике. Я включала фонтан, и пока мы подтягивали тисану, вода капала в бассейн. Эмброс мог часами сидеть там и смотреть на воду». Она налила принесенную молодым Джоном воду в заварной чайник. «Когда я в следующий раз приеду в Корнуолл, то привезу из Флоренции небольшую статую, как та, что стоит над моим бассейном. Ее, конечно, придется поискать, но в конце концов я добьюсь своего. Мы сможем поставить ее в центре нового заливного сада и построить там фонтан. Как вы думаете?» Улыбаясь и помешивая тисану ложечкой, которую держала в левой руке, она повернулась ко мне. «Если вам так хочется», — ответил я. «Филипп смотрит на это без энтузиазма», — сказала она, обращаясь к Луизе. «Он либо соглашается с каждым моим словом, либо ему все равно. Порой мне кажется, что мои труды пошли прахом. Дорожка с террасами, кусты и деревья. Его бы вполне устроила некошенная трава и заросшая тропинка. Прошу вас». Она подала чашку Луизе, которая снова села на скамеечку. Затем подошла к подоконнику и подала мне мою чашку. Я покачал головой. «Вы не хотите тисана, Филипп?» — спросила она. «Но вам это полезно. Она благотворно влияет на сон. Раньше вы никогда не отказывались. Это специальная заварка. Я приготовила ее двойной крепости». «Выпейте за меня», — ответил я. Она пожала плечами. «Себе я уже налила. Я люблю, чтобы она подольше настаивалась. Вашу придется вылить, жаль». Она наклонилась надо мной и вылила тисану в окно. Выпрямляясь, она положила руку мне на плечо, и на меня повеяло знакомым ароматом. Не духами, но эфирной сущностью ее существа, ее кожи. «Вам не здоровится?» Шепотом, чтобы не услышала Луиза, спросила она. «Если было бы возможно, я с радостью согласился бы вычеркнуть из памяти все, что узнал, что пережил, только бы она осталась со мной, держа руку на моем плече. Ни разорванного письма, ни таинственного пакетика, запертого в ящике бюро, ни зла, ни двуличности». Ее рука соскользнула с моего плеча на подбородок и чуть задержалась на нем мимолетной ласки, которая осталась незамеченной. Рэйчел стояла между мной и Луизой. «Мой упрямец», — сказала она. Я взглянул поверх ее головы и увидел портрет Эмброза, висевший над камином. Его по-юношески светлые чистые глаза в упор смотрели на меня. Я не ответил, и, отойдя от меня, она поставила пустую чашку на поднос. «Ну как?» — спросила она Луизу. «Боюсь, мне понадобится некоторое время, чтобы она мне понравилась», — извиняющимся тоном ответила Луиза. «Возможно», — сказал Рэйчел, — «кисловатый запах не всем по вкусу, но ничего, это прекрасное успокоительное средство для неспокойных душ. Сегодня ночью мы все будем хорошо спать». Она улыбнулась и медленно отпила из своей чашки. «Мы еще немного поговорили, может быть, полчаса или час. Точнее, разговаривали она и Луиза. После чего Рэйчел встала и, поставив чашку на поднос, сказала: «Ну а теперь, когда стало прохладнее, кто пойдет со мной прогуляться по саду?» Я посмотрел на Луизу, и та, заметив мой взгляд, промолчала. Я обещал Луизе показать старый план Пелена, на который случайно наткнулся третьего дня. На плане четко отмечены все границы, и по нему видно, что старая крепость стоит на землях имения. «Хорошо», — сказал Рэйчел. «Проводите Луизу в гостиную и сидите там сколько угодно, я прогуляюсь одна». Напевая в полголоса, она прошла в голубую спальню. «Останься здесь», — тихо сказал я Луизе. Я спустился вниз и пошел в контору. Старый план действительно существовал и лежал где-то среди моих бумаг. Я отыскал его и через двор вернулся обратно. Когда я подошел к боковой двери, которая находилась недалеко от гостиной и вела в сад, Рэйчел отправлялась на прогулку. Она была без шляпы и держала в руке раскрытый зонтик. «Я ненадолго», — сказала она. «Поднимусь к террасе, я хочу посмотреть, хорошо ли будет выглядеть в нижнем саду небольшая скульптура». «Будьте осторожны», — сказал я ей. «Осторожно?» — спросила она. Она стояла рядом со мной, приложив ручку зонтика к плечу. На ней было надето темное платье из тонкого муслина с кружевным воротником по самому горлу. Она выглядела почти так же, как в день, когда я впервые увидел ее. Но теперь было лето. В воздухе пахло скошенной травой. Мимо весело пролетала бабочка. В высоких деревьях за лужайкой ворковали голуби. «Будьте осторожны», — медленно проговорил я, гуляя под солнцем. Она засмеялась и отошла от меня. Я смотрел, как она пересекает лужайку и поднимается по ступеням по направлению к террасе. Я вернулся в дом, быстро взлетел по лестнице и пошел в будуар. Луиза ждала меня там. «Мне нужна твоя помощь», — коротко сказал я. «У меня слишком мало времени». Луиза встала и вопросительно посмотрела на меня. «В чем дело?» «Ты помнишь наш разговор в церкви несколько недель назад?» — спросил я. Она кивнула. «Так вот, ты была права, а я не прав. Но теперь это не важно, у меня есть гораздо более серьезные подозрения, но я должен их проверить, должен получить последние доказательства. Я думаю, она пыталась отравить меня и то же самое сделала с Эмбразом». Луиза ничего не сказала, ее глаза расширились от ужаса. «Не имеет значения, как я это обнаружил». Продолжал я. «Но ключ может находиться в письме Райнальде. Я собираюсь обыскать ее бюро и обязательно найти его. Ты учила французский, наверное, немного разбираешься в итальянском. Вдвоем мы сумеем кое-что понять». Тем временем я уже осматривал бюро. Более тщательно, чем ночью при свете свечи. «Почему ты не предупредил моего отца?» — спросила Луиза. «Если она виновна, он предъявил бы ей более аргументированное обвинение, чем ты». «Мне необходимо доказательство», — ответил я. Бумаги, конверты, аккуратно сложенные в стопки. Расписки, счета, которые наверняка встревожили бы крестного. Доведись ему их увидеть. Но не меня, охваченного лихорадкой поиска. На меня они не произвели никакого впечатления. Я решил снова осмотреть ящичек, в котором лежал конверт с именами. На сей раз он не был заперт. Я потянул за ручку. Пусто. Конверт исчез. Моя тисана могла бы послужить дополнительным доказательством. Но она была вылета. Я продолжал открывать ящики. Луиза, нахмурив брови от беспокойства, стояла рядом со мной. «Тебе следовало подождать», — сказала она. «Подождать отца. Он бы принял меры, предусмотренные законом. То, чем ты занимаешься, напоминает обыкновенное воровство». «Когда речь идет о жизни и смерти», — сказал я, — «не до мер, предусмотренных законом. Взгляни, что это». Я протянул ей длинный лист бумаги, исписанный какими-то названиями. Некоторые из них были на английском, некоторые на итальянском и латинском. «Я не уверена», — ответила Луиза. «Но думаю, что это список растений и трав. Почерк неразборчив». Пока я обшаривал ящики, она задумчиво рассматривала бумагу. «Да», — сказала она, — «должно быть, это ее травы и снадобья. Но второй лист на английском, похожий на заметки по разведению растений, здесь названы десятки пород». «Найди ракитник», — сказал я. Она вдруг все поняла. Наши взгляды встретились. Через мгновение она вновь опустила глаза на бумагу, которую держала в руках. «Да, есть. Но это ничего не даст тебе». Я выхватил лист из ее рук и прочел место, на которое она показала пальцем. «Лабурнум четисус. Характерен для юга Европы. Все виды растений размножаются семенами, многие отводкой и черенками. При первом виде размножения семена высеиваются в грядке, весной, как правило, в марте. Саженцы высаживает питомник, где они остаются до тех пор, пока не достигают соответствующего размера, после чего их высаживают в отведенное для них место. Внизу указывался источник сведений. Новый ботанический сад. Отпечатано для Джона Стокдейла и компании Т. Баусли, Болткорт, Флит-стрит, 18-12. «Здесь нет ни слова про яд», — сказала Луиза. Я продолжал обыскивать бюро. Я нашел письмо из банка и, узнав почерк мистера Куча, небрежно развернул его. «Милостивая государыня, мы чрезвычайно признательны за то, что вы вернули коллекцию драгоценностей семейства Эшли, каковая согласно вашим указаниям, и поскольку вы вскоре покидаете Англию, будет храниться у нас до тех пор, пока ваш наследник мистер Филипп Эшли не вступит во владение ею. Искренне ваш, Герберт Куч». Я вложил письмо в конверт, чувствуя, что внезапная боль сжимает мне сердце. Как невелико влияние Райнальди, но этот последний поступок — ее чувство, ее порыв. Кроме письма от мистера Куча в бюро не было ничего существенного. Я внимательно обыскал каждый ящик, обшарил все отделения для писем. Либо она уничтожила письмо, либо носила его при себе. Озадаченный и расстроенный, я снова повернулся к Луизе. «Его здесь нет», — сказал я. «Ты смотрел в бюваре?» С некоторым сомнением спросила она. Я как дурак положил бювар на стол, полагая, что тайное письмо не может быть спрятано на самом видном месте. Я взял бювар в руки, раскрыл. Из листов чистой бумаги выпал конверт из Плимута. Письмо все еще лежало внутри. Я вынул его и передал Луизе. «Вот оно», — сказал я. «Посмотри, можешь ли ты расшифровать его?» Она взглянула на бумагу и вернула ее мне. «Оно не на итальянском», — сказала она. «Читай сам». Я прочел письмо. В нем было всего несколько строчек. Как я и ожидал, Райнальди обошелся без формальностей. Но не так, как мне это представлялось. Он писал в 11 вечера, письмо было без начала. «Поскольку вы теперь более англичанка, чем итальянка, то я пишу вам на языке, который вы приняли в качестве родного. Сейчас чуть больше 11, а мы поднимаем якорь в полночь. Во Флоренции я сделаю все, о чем вы просили, а возможно и больше, хотя и не уверен, что вы этого заслуживаете. Во всяком случае, когда вы, наконец, решитесь оторваться от любезных вашему сердцу мест, вилла и слуги будут готовы к вашему прибытию. Не тяните слишком долго. Я никогда особенно не доверял ни порывам вашего сердца, ни вашим чувствам. В конце концов, если вам так трудно расстаться с этим мальчиком, привезите его с собой. Однако советую вам послушаться моего предупреждения. Берегите себя и верьте вашему другу, Райнальди». Я дважды прочел письмо, затем отдал Луизе. «Ты нашел доказательства, которые искал?» — спросила она. «Нет», — ответил я. «Чего-то явно недоставало. Какого-нибудь постскриптума на клочке бумаги, который она положила между другими листами». Я поискал еще раз, но не нашел ничего, кроме тонкого бумажного пакета. Я схватил его и сорвал обертку. На сей раз это было не письмо, не список трав или растений. Это был карандашный портрет Эмброза. Подпись в углу была неразборчива, но я предположил, что рисовал кто-то из его итальянских друзей, поскольку под инициалами автора было выведено «Флоренция». А еще ниже дата. Июнь года смерти Эмброза. Я во все глаза смотрел на рисунок, отдавая себе отчет в том, что передо мной последнее изображение Эмброза. За то время, что его не было дома, он очень постарел. Вокруг рта и в уголках глаз лежали морщины. Сами глаза смотрели затравленно, словно у его плеча стояла чья-то тень, и он боялся оглянуться. На лице было выражение потерянности и одиночества. Казалось, он знает про уготованное ему несчастье. Глаза просили любви, но в то же время молили о жалости. Под рисунком рукой самого Эмброза была выведена какая-то фраза по-итальянски «Рэйчел, нодра ментаре, фелеора феличе, Эмброз». Я протянул рисунок Луизе. «И больше ничего», — сказал я. «Что это значит?» Она прочла надпись вслух и ненадолго задумалась. «Запомнили счастливые часы», — медленно проговорила она и вернула мне рисунок вместе с письмом Райнальди. «Она не показывала его тебе раньше?» — спросила она. «Нет», — ответил я. Мы молча смотрели друг на друга. Вскоре Луиза заговорила. «Как, по-твоему, могли мы составить о ней неправильное мнение? Я говорю про яд. Ты же сам видишь, что доказательств нет. Я положила рисунок и письмо в бюро. Если нет доказательств, сказала Луиза, ты не имеешь права выносить ей приговор. Возможно, она невиновна. Возможно, виновна. Ты не в силах что-либо предпринять. Если она невиновна, а ты обвинишь ее, то никогда себе этого не простишь. Тогда ты сам окажешься виновным, а вовсе не она. Уйдем из этой комнаты и спустимся в гостиную. Я жалею, что мы трогали ее вещи. Я стоял у открытого будуара, вглядываясь в дальний конец лужайки. «Ты увидел ее?» — спросила Луиза. «Нет», — сказал я. «Она ушла почти полчаса назад и до сих пор не вернулась». Луиза пересекла комнату и встала рядом со мной. Она заглянула мне в лицо. «Почему у тебя такой странный голос?» — спросила она. «Почему ты не сводишь глаз с лестницы, которая ведет к дорожке с террасами? Что-нибудь случилось?» Я слегка оттолкнул ее и пошел к двери. «Ты знаешь колокольную веревку на площадке под башней?» — спросил я. «Ту, которой пользуются в полдень, чтобы созвать слуг на обед. А теперь ступай и дерни ее изо всех сил». Луиза в замешательстве взглянула на меня. «Зачем?» — спросила она. «Потому что сегодня воскресенье», — сказал я. «И в доме либо спят, либо вообще никого нет. А мне может понадобиться помощь». «Помощь?» — повторила Луиза. «Да», — сказал я. «Возможно, случилось несчастье с Рэйчел». Луиза пристально посмотрела на меня. Ее глаза, серые, искренне изучали мое лицо. «Что ты наделал?» — спросила она. Ее предчувствия превратились в уверенность. Я повернулся и вышел из комнаты. Я бросился вниз по лестнице, пробежал через лужайку и взлетел на тропу, ведущую к дорожке с террасами. Рэйчел нигде не было. Над нижним садом, рядом с грудой камней, извести и штабелем бревен, стояли две собаки. Одна, та, что помоложе, пошла мне навстречу. Вторая осталась на месте около кучи извести. На песке, на строительном растворе, я увидел ее следы, увидел раскрытый зонтик, опрокинутый на одну сторону. Вдруг со стороны дома донесся удар колокола. Удар следовал за ударом. День был тих и безветрен. Колокольный звон летел через поля, спускался к морю, и люди, удившие в бухте рыбу, наверное, услышали его. Я подошел к краю стены над нижним садом и увидел то место, где рабочие начали строить мост. Часть моста еще висела над обрывом, напоминая жуткую фантастическую винтовую лестницу. Остальное обрушилось в бездну. Я спустился туда, где среди камней и досок лежала она. Я взял в руки ее ладони. Они были холодными. «Рэйчел», — позвал я еще раз. «Рэйчел». Наверху залаяли собаки, еще громче ударил колокол. Она открыла глаза и посмотрела на меня. С болью, потом с замешательством. И, наконец, как мне показалось, она узнала меня. Но и тогда я ошибся. Она назвала меня Эмбразом. Я не выпускал ее ладони, пока она не умерла. В старину преступников вешали на перепутье четырех дорог. Но это было давно.